Яху! Вырвалось у меня, когда я взлетел вверх чуть ли не на 2,5 метра. Для меня это было довольно неожиданно, поэтому я немного растерялся, и чуть было не упал при приземлении, но тут сработал навык улучшенных инстинктов, и я спокойно приземлился на ноги. Да уж, подобного эффекта я точно не ожидал. Все-таки чем сильнее противник, тем круче из него падают навыки, и соответственно, дороже стоят. Теперь у меня были заняты 5 навыков из 5, и свободный слот оставался только под активный навык. У меня в наличии было несколько эссенций активных навыков, но забивать последний слот ими я не спешил. Открыв инвентарь, я осмотрел его содержимое. Яростный рев, крик совуха и чумное облако. Выбор небольшой, и как по мне, не очень интересный. Все это были навыки контроля, и в принципе, мне нужен был один такой, но они мне не очень нравились. Из этих 3, я больше всего склонялся к крику совуха, ибо мне уже довелось ощутить его эффект на себе. В тот раз у меня чуть глаза из орбит не вылезли, когда мамаша совухов на меня закричала, но последний слот я им забивать не собирался. Чумное облако тоже не особо подходило под мой стиль ведения боя, ну а яростный рев, я вообще не брал в расчет. Последний из перечисленных навыков выпал не из самого сильного противника, с которым мне приходилось сражаться, а это могло означать, что он не будет сильным, даже если я полностью его прокачаю. Закрыв инвентарь, я сел на землю и серьезно призадумался. Мне нужно было определить, что делать дальше. С одной стороны, нужно было возвращаться к тому месту, где я оставил велосипед, и снова выходить на дорогу, чтобы продолжить свой путь в родной город. С другой же стороны, я так далеко зашел в лес, что по сути, если я пройду еще дальше, то я могу срезать приличный угол дороги, но передвигаться придется большую часть лесом, что может быть очень опасным. В итоге, взвесив все за и все против, я все же решил идти дальше, а не возвращаться за велосипедом. Весь следующий день я просто шел сквозь лес, причем на этот раз обошлось без каких-либо приключений. На пути мне не попалось ни одного серьезного хищника, а волков и обычных медведей я уже не боялся. Ночь прошла так же спокойно, и в итоге на утро я был выспавшимся и полным сил. Позавтракав, я отправился дальше. Все мои навыки из ветки хищника были всегда включены на полную, поэтому спустя какое-то время я нашел довольно интересную цепочку следов, которая вела в том направлении, куда я шел. Лес в этом месте был довольно редким и плавно перетекал в поле. Выйдя на открытое пространство, я почувствовал себя немного не по себе, ибо уже привык к лесу и чувствовал себя в нем защищенным. Следы, которые я обнаружил в лесу, кстати, тоже вели на открытую местность, причем я понимал, что я подхожу все ближе и ближе к цели, которую выслеживаю. Я продолжил слежку, но спустя пару часов остановился. Следов стало больше, причем ровно в 2 раза, и принадлежали новые следы, существам, явно передвигающимся на 2 ногах, и носящих на них обувь. Получалось, что те существа, которых я изначально преследовал, были ездовыми животными каких-то гуманоидов. Встречаться мне с неизвестными наездниками не хотелось, поэтому я решил просто уйти немного вправо, дабы с ними не пересечься. К сожалению, встречи с ними избежать мне не удалось. Аркхарарак-храш! Услышал я громкий голос с одного из всадников, которые меня окружили. Не думал, что когда-нибудь в жизни мне придется увидеть настоящего орка. Урукашаракгрох! Ответил ему второй всадник, и все они засмеялись. Зеленокожие ребята верхом на варгах настигли меня, когда до следующего участка леса оставалось совсем чуть-чуть. Я, конечно, попробовал убежать от них, но сделать мне это не удалось, ибо их скакуны оказались уж больно быстрыми. Орки окружили меня и моих санитаров, взяв в круг, и теперь наматывали круги вокруг нас. Всего их было 6, не считая варгов. Мои волки скалились и рычали, но подчинялись моим командам, поэтому стояли около меня и не предпринимали каких-либо действий. «Аррур-храм», — сказал один из орков, обращаясь явно ко мне. «Может, разойдемся миром?» Понимал, что мои слова они не поймут, поэтому сказал их, лишь для того, чтобы не молчать и ответить им. Я не хотел их еще больше провоцировать. «Аласкинари-рохт», — снова произнес орк. «Не знаю, показалось ли мне это, но я почувствовал, что фраза эта была сказана не на языке орков, а на другом. Друга местного языка я тоже не знал, поэтому лишь развел руками и ничего не ответил. Драхт-Харрасар-Ур, орк, который разговаривал со мной, указал на другого, и тот спешился. Оказавшись на земле, он достал из боковой сумки, висящей на варге увесистый тиска, и пару раз крутанул его вокруг кисти. Крур-Харат повернул голову и увидел такой же тесак в руках орка, который разговаривал со мной. Рахар. Он кинул тесак мне, и я его поймал. Я покрутил оружие в руках. На вид обычная мачете, разве что подлиннее и шире. На задней стороне клинка имеются многочисленные зазубрины, что превращает оружие еще и строительный инструмент. Я взял оружие в правую руку. Несмотря на то, что выглядел этот тесак довольно увесистым, на деле он оказался легким. Уж не знаю, с чем это было связано, с хорошим балансом, или с прокачанным навыком силы лесного великана, но клинок действительно был удобный и практически невесомый. Взмахнув пару раз им, я посмотрел на своего противника. Замысел орков я понял. Они хотели устроить со мной дуэль, и выбрали в качестве оппонента, скорее всего, самого молодого в их шайке. Вообще возраст орков определить было довольно сложно, поэтому я ориентировался прежде всего на интуицию, когда делал свое предположение. «Аранар!» – прокричал орк, и, размахивая своим тесаком, бросился на меня. Мои волки зарычали. «Сидеть!» – приказал я им, и сам побежал в сторону своего противника. Когда мы сблизились, орк попытался провести удар оружием наискосок, пытаясь разрубить мне грудную клетку, но мне удалось уклониться. Атаковать в ответ у меня не получилось, ибо он снова пошел в атаку, и мне оставалось лишь уклоняться от его ударов. «Аракар!» — крикнул кто-то из орков, и по лицу своего противника я понял, что эти слова его оскорбили. Он наскалился, и стал еще быстрее стал махать своей железякой. «Ухожу в сторону и увеличиваю дистанцию между нами. Кхаракар!» — рычит орк, и делает то, чего я от него никак не ожидал. Противник резко ускоряется, и на большой скорости влетает в меня. Они что, тоже могут навыками пользоваться? Успеваю подумать я, прежде чем наши мечи встречаются друг с другом, выпуская в воздух снопы искр. Удар у орка оказался сильным. Несмотря на вкачанные на силу навыки, мне пришлось очень несладко, поэтому пришлось снова разрывать дистанцию. «Уштархар», — сказал орк, давший мне свой тесак, и остальные орки засмеялись. «Они что, угорают над ним?» Я посмотрел на своего врага. «Сейчас что-то будет», — промелькнула в голове мысль. «Арррррр!» Разнесся его крик по полю, и глаза орка налились кровью. Вены на его накачанном теле вздулись, а изо рта пошла пена. «Млять!» — выругался я. «В этом гребаном мире все обладают какими-то способностями, а мне к тому же достался еще и берсерк». От очередного рывка я уклонился, отпрыгнув в сторону, поэтому орк чуть было не впечатался в своих, чем вызвал еще больше смеха. Ну а дальше понеслось. Атаки противника стали мало того, что быстрее, так еще и сильнее, поэтому когда я попытался заблокировать его атаку, он практически выбил оружие у меня из рук, и я лишь чудом смог удержать его. Правая рука сразу же отозвалась ноющей болью, что скорее всего говорило о том, что я ее потянул. Нужно было срочно что-то делать, а иначе он меня просто прикончит. «Таархрар!» Снова послышались слова на арачьем, но мне некогда было обращать на это внимание. Я полностью сосредоточился на своем враге, ибо каждая ошибка могла стать для меня последней. Я продолжал уклоняться от его атак, так и не имея возможности контратаковать. Все изменилось спустя примерно минуту. Атаки орка вдруг резко замедлились, да и сам он выглядел что-то не очень. «Ага, дружок, неужели состояние берсеркера начало заканчиваться? Ну, тогда мой черед». Уйдя вправо от очередной атаки зеленокожего, я со всей силы пнул его ногой в область ребер, отчего тот согнулся, и прижал место удара свободной рукой. Замахиваюсь на него оружием, но он блокирует удар своим тесаком, но не успевает среагировать на мощный удар кулаком в челюсть. От сильного удара он делает несколько шагов назад, но сохраняет вертикальное положение. Делаю два шага вперед, и пытаюсь ткнуть его оружием. Клинок погружается в плоть орка, но несмотря на это, он хватает меня свободной рукой за запястье, и резко дергает к себе, комбинируя удар с подсечкой. Я падаю на землю, а зеленокожая тварь наваливается сверху. Орк заносит оружие, и пытается проткнуть мне голову, но я успеваю выставить свой тесак. Скрестив мечи, орк начинает давить сверху вниз, пытаясь опустить свой тесак, но я оказываюсь не слабее его, и не даю ему этого сделать. Поняв, что по силе ему не выиграть, орк резко отводит клинок в сторону и бьет меня кулаком в лицо. От сильного удара в глазах темнеет, пытаюсь ударить его наотмашь, но он ловит мою руку своей и прижимает к земле. Пытается ударить еще раз свободной рукой, но в этот раз мне удается уклониться. Тоже ударяю орка в лицо, целясь в подбородок, попадаю. Орк сплевывает кровью мне в лицо, и в глаза попадает багряная жижа. Пропускаю еще один удар, который чуть не отправляет меня в нокаут, и бью в ответ. Глазами ничего рассмотреть не получается, поэтому полностью сосредотачиваюсь на инстинктах. Влево. Дергаю головой влево, и кулак орка проходит вскользь по щеке. Ударяю в ответ, а потом еще раз и еще. Чувствую, что хватка на прижатой к земле руке ослабла. Освобождаю руку, и тоже ударяю ей в место, где предположительно должна была быть башка орка. Попадаю, и чувствую, что орк на меня падает. Упираюсь руками ему в грудь, и скидываю с себя. Крар, крар, крар. Слышу я восторженные крики орков. Вытираю глаза и встречаюсь взглядом с орком, давшим мне оружие. Крар, говорит он мне, указывая рукой на тесак, валяющийся рядом. Я смотрю на своего противника, и вижу, что из его бока обильно сочится кровь, а лицо превращено в кровавое месиво. Крар, говорит орк уже насточиве, продолжая показывать на тесак. Я подхожу и подбираю оружие. Крар, указывает он мне на поверженного орка. Подхожу к орку. Крар, крар, крар. Скандирую в зеленокожие. Не надо быть гением, чтобы понять, что они от меня хотят. Удивляет лишь почему. Они же одна банда. Этот орк один из них. Почему они хотят, чтобы я его убил? Поверженный враг лежит на земле и все еще дышит. Я поворачиваю голову назад. Крар. В руке орка оказывается небольшой нож, и он проводит им невидимую черту рядом со своим горлом. Как будто я и без него не догадался, что от меня требуется. За время, проведенное в обновившемся мире, я успел убить уже кучу тварей, но вот убийство разумных гуманоидных существ до сих пор вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, этот орк убил бы меня, не задумываясь, и без каких-либо моральных терзаний. С другой же стороны, я же в конце-то концов не животное. От моральных терзаний меня избавил сам орк. Я думал, что эта тварь валяется в отключке, но оказалось, что это было вовсе не так. Зеленокожий попытался ухватиться своей рукой за мою ногу, и у него это даже получилось. Он резко дернул ее на себя, пытаясь повалить меня на землю, но я успел вовремя среагировать, и сгруппировавшись упал так, что тесак вошел ему прямо в грудь, пробивая грудную клетку и погружаясь в его тело практически по рукоять. Умер он, так и не отпустив мою ногу, поэтому после такого падения пришлось еще раз сжимать его мертвые пальцы, тем самым освобождая свою ногу. Первым делом я поднялся и осмотрелся вокруг. Орки также, как это было и раньше, стояли кругом и смотрели на меня. По спине пробежал холодок. Если она нападут разом, то я точно сдохну. Если это был один из самых слабых, то мне точно трындец. Не спасет даже звериная форма. Получена эссенция знаний. Язык орков, пассивный навык. Пока длилась пауза, прочитал я сообщение, мельтешащее перед моими глазами. Хм, что-то новенькое. Никогда прежде мне еще не попадались подобные эссенции. Активировать эссенцию язык орков, проговариваю я мысленно, и моя голова взрывается невыносимой болью. Если раньше от эссенции крутило все тело, то сейчас я чувствовал, будто бы мои мозги выжигают изнутри. Хвала богам, что продолжалась она недолго, и через несколько секунд сменилась простой мигренью. Что нам с ним делать? Вдруг услышал я чьи-то слова, и резко повернулся. Не может быть, в недоумении произнес я, когда понял, что слышу слова орков. Оба говоривших орка резко развернулись и тоже с недоумением посмотрели на меня. Вы меня понимаете? Неуверенно произнес я, глядя на рослых зеленокожих созданий. «Откуда тебе ведом наш язык?» — спросил меня один из орков. «Интересно, как мне им теперь объяснить, что умение разговаривать на их языке я получил от их собрата, которого убил? Говорить им правду было нельзя. Мало ли чего у них там на уме. Вдруг они решат проверить, не смогут ли они, убив меня, заполучить умение разговаривать на моем языке. Магия!» Неуверенно ответил я, и двое зеленокожих сразу же схватились за оружие. Их примеру последовали и другие орки. «Стоп, стоп, стоп! Я не хочу вам зла!» Поднял руки вверх, и мне показалось, что орков это напрягло еще больше. Один из них даже наложил стрелу на тетиву, и явно взял в прицел мою голову. Воцарилось молчание. «Мы не можем его убить. Он выиграл бой», — наконец сказал один из орков, и у меня от сердца аж отлегло. Сказавший эти слова посмотрел на меня. «Первый раз встречаю человека, который по силе не уступал бы орку. Много тренировался», — соврал я ему. Орк пристально посмотрел на меня. «Подойди», — попросил, а вернее будет сказать, приказал зеленокожий. Свою неуверенность этим ребятам было показывать нельзя, поэтому я выпрямился и гордо зашагал к орку. «Дай свою руку», — снова повиновался и протянул ему свою ладонь. Орк протянул свою культю мне навстречу и крепко сжал мою ладонь, после чего начал сдавливать. Подобным мы занимались в детстве, когда при рукопожатии каждый начинал со всей дури давить руку оппонента, и проигрывал тот, кто первым вырывал руку, ну или просил отпустить. Я решил, что не буду проигрывать этому орку, поэтому тоже со всей дури стал сдавливать его широкую зеленую ладонь, которая была раза в два больше моей. «Ты хорош», — орк наконец-то отпустил мою руку, и я смог с облегчением вздохнуть. Поединок вышел невероятно тяжелым, и каждую его секунду мне казалось, что еще чуть-чуть и моя рука не выдержит, и просто сломается. «Теперь вы меня отпустите», — спросил я орка, смотря ему прямо в глаза. «Тебя никто и не задерживал», — спокойно ответил он и засмеялся. «Твои», — он кивнул на мою стаю волков и двух совухов. «Да, совухов где взял?» Зеленокожий подошел к Бастит и потрепал его по загривку, отчего тот ощетинился и попытался цапнуть его клювом, но орк вовремя успел убрать руку. «Убил их мать, поэтому не смог оставить их умирать в пещере», — честно ответил я орку. «Ты в одиночку завалил совуха». Мне показалось, или орк действительно посмотрел на меня с уважением. «За время моего путешествия это был не самый страшный враг», — ответил я ему, вспоминая лесного гиганта или огромного лося. «Нам пора», — сказал говорившему со мной орку другой зеленокожий. «Ты прав, мы и так тут задержались». Он посмотрел на меня и о чем-то задумался. «Скажи, а куда ты направишься?» — вдруг спросил он меня. «Туда», — указал я ему в направлении, куда держал свой путь. «Что ты там хочешь найти?» По лицу орка было видно, что он удивлен моим ответом. «Свой дом», — не понимая, чем вызвано удивление, ответил я зеленокожему, отчего тот рассмеялся. «Кроме нашей стоянки, ты там точно ничего не найдешь», — его ответ меня удивил. Получалось, что он не заметил, что его родной мир изменился, и это наводило меня не на самые приятные мысли. «Вы сейчас направляетесь к стоянке?» — на всякий случай спросил я его, на что он кивнул. «Идти в место, где полным-полно таких ребят, как он, мне не особо хотелось, поэтому я просто решил взять еще восточнее, чтобы точно не наткнуться на поселение орков». «Держи», — протянул орку тесак, который он мне кинул, и зеленокожий принял его. «Оружие Крахкса твое по праву», — он кивнул в сторону тесака, валяющего около убитого орка. «Как, впрочем, и его варк», — зеленокожий показал на здорового волка светло-рыжего цвета. «Заберите с него нашу добычу, а самого варга оставьте ему», — орк указал на меня, а пара других зеленокожих поспешили выполнять его приказ. «Если что, просто отпустишь его, и он сам прибежит куда надо». Клыкастый воин явно думал, что я просто испугаюсь и не решусь оседлать этого хищника, но он ошибался. Я спокойно подошел к варгу. Зверь ощетинился и зарычал на меня, обнажая свои клыки. «Добавить его в стаю», — отдал я мысленный приказ, но механика нового мира не спешила его выполнять. «Добавить в стаю», — на всякий случай повторил я, но снова ничего не произошло. «Понятно, видимо, этот зверь слишком силен, чтобы я смог воздействовать на него навыком первого уровня. Ладно, тогда попробуем по-другому». Я сделал еще один шаг в направлении зверя, и он тотчас атаковал меня, прыгнув в мою сторону и пытаясь вцепиться мне в шею. «Нет уж, дружок». Я перехватил голову волка в полете и с силой обрушил ее вниз, прижимая к земле, навалившись на зверя всем телом. В одном фильме я видел, что для того, чтобы подчинить собаку, нужно укусить ее за ухо. Волк, по сути, та же собака, поэтому как только животное оказалось поваленным на землю, я просто укусил его за ухо, отчего варг жалобно заскулил. «Добавить его в стаю», — еще раз повторил я, и на этот раз у меня все получилось. Поднявшись в земли и отпустив голову волка, я приказал ему сесть, и тот повиновался. «Ты мне нравишься все больше и больше», — ко мне подошел орк и похлопал меня по плечу. «Крухар волчий взгляд», — представился он мне. «Денис», — назвал я ему свое имя. «Не знаю, откуда ты взялся, но я первый раз вижу, что для того, чтобы приручить варга, его кусали за ухо». Сказав это, орк рассмеялся, и его дружно поддержали другие зеленокожие, отчего мне стало немного неловко. «Бы с тобой о многом поговорил, но нам действительно пора. Если встретишь других орков из нашего племени», — Крухар показал мне на символ в виде двух перекрещенных красных топоров и черепа волка под ними, — «скажи им, что встречался со мной, и что я дал тебе добро ходить в этих землях». Он подошел к своему варгу и начал копаться в седельных сумках. «Держи», — он протянул мне небольшой кусочек кожи, на котором был изображен символ их племени. «Это подтверждение моих слов, а теперь бывай». Он снова хлопнул меня по плечу и, сев на варга, вместе с другими орками, поехал по своим делам. «Странные ребята, когда зеленокожие были далеко», — негромко произнес я. «Дружелюбными их назвать, конечно, сложно, но и сказать, что они дикари, язык тоже не поворачивался. После странной встречи с орками, я продолжил свой путь, правда, теперь пришлось еще больше уйти в сторону, так как заезжать в орочье поселение у меня не было никого желания. Не все орки могли оказаться такими адекватными, как те, что я встретил. Хотя слово «адекватность» тоже применять к этим ребятам было довольно сложно, ведь по сути, они бы меня просто убили, вернее, убил бы тот, с кем бы мне пришлось сражаться, и нормальным поведением такое точно не назовешь. Хотя, для орков это может быть и нормой. «Лежать», — приказал я варгу, и волк-переросток повиновался. Седло на его спине отсутствовало, поэтому пришлось просто садиться ему на спину. «Пошел», — дал я волку новую команду, и волк поднялся. «Вперед», — приказал я Кали, и мой новый зверь медленно пошел вперед. «Блин, за что тут вообще держаться? Жаль, я не посмотрел, как на них ездят зеленокожие громилы». «Быстрее», — дал я новый приказ волчице, и она перешла на рысь. «Стоп, стоп, стоп». Едва не слетев с ее спины, остановил я свою лошадку. «Не-е, на такое я не подписывался», — слезая со спины волчицы и прыгая на пятках, подумал я. Ехать без седла на ней, имея мужские причиндалы, было просто невозможно. «Пойдешь налегке», — погладил Кали по макушке, после чего осмотрел всю свою разношерстную компанию, состоящую из волков, маленьких совухов и варга. «Прям, друид какой-то», — произнес я. «Одеть меха, повесить разные побрякушки из веточек и костей, взять в руки посох, и точно буду настоящим друидом». Представив все это в уме, я невольно улыбнулся. Да уж, вид бы у меня был точно странный. От мыслей о друидах и друидках меня отвлекло урчание в животе. Я посмотрел на часы. Офигеть, не поверил я увиденному. Часы показывали уже половину седьмого вечера. Как же быстро летит время. «На охоту», — приказал я своей стае, и волки побежали искать добычу. Много питов — это, конечно, хорошо, но прокормить такую ораву волков было делом нелегким. У меня еще осталось мясо с оленя-гиганта, но его хватит разве что на раз, а учитывая, что у меня в стае появился еще и варг. «Ладно, что-нибудь придумаю», — убедил я самого себя, и хотел было развести огонь, как вдруг понял, что дров для него у меня нет. Я привык путешествовать по лесу, и к тому, что дрова у меня всегда были под рукой, а тут... Я осмотрелся по сторонам. Куда ни глянь, сплошная степь. Блин, и что теперь делать? Я побродил по округе, но максимум, что мне удалось найти, это несколько тоненьких веточек. Да уж, на этом мясо точно не пожаришь. Так, а что у меня есть еще? Дашик же подпрыгнул от восторга. Я совсем и забыл про пакетик лапши быстрого приготовления. Черт, выругался я, когда понял, что заварить мне его тоже ни в чем. Есть его сухим, как в детстве, не было никакого желания, поэтому пришлось убрать его обратно в карман. «Кали», — позвал я свою волчицу, и спустя около получаса она уже была рядом со мной. На ней еще оставались седельные сумки, и я подумал, что могу отыскать там чего-нибудь съестного. «Аллилуйя, сестры», — громко воскликнул я, когда обнаружил в небольшой сумке целую гору различных лакомств. «Нет, назвать то, что я нашел лакомствами, это я, конечно, преувеличил, но в тот момент я был рад и этому. В сумке обнаружились несколько видов овощей, какие-то сухофрукты, сухари, и главное блюдо – вяленое мясо. То, что я нашел у гоблинов, я уже давно съел, поэтому уже успел соскучиться по его вкусу. «Держи, заслужила!» Отрезал довольно большой ломоть от сырого куска лосиного мяса и протянул его Кали. Волчица с радостью приняла мой презент и, отойдя немного в сторону, начала уплетать мой дар. Я тоже решил не отставать от нее и приступил к ужину. Валеное мясо орков оказалось намного вкуснее и явно было приготовлено с использованием не только соли, но и каких-то специй. Волки вернулись уже ближе к ночи и принесли добычу в виде трех кроликов и туши маленького лосенка. Пойманную ими добычу я оставил волкам, ибо им тоже нужна была пища. «Охранять!» — приказал я волкам, а сам устроился на куске выделанной шкуры, которую тоже нашел в одной из седельных сумок на варге. Рядом со мной легла Скади, подставив свой мягкий, теплый и пушистый бок. Под ее ровное дыхание я и сам не заметил, как уснул. Глава 8. Эта ночь выдалась на удивление спокойной, поэтому проснулся я свежим и полным сил. Тело, правда, немного ломило от того, что я спал практически на земле, но все равно я чувствовал себя очень хорошо. Перекусив парочкой сухарей с сухофруктами и запив все это водой, я отправился дальше. Идти, как и в предыдущий день, пришлось исключительно по открытой местности, но к моей превеликой радости, на горизонте снова замаячила лесополоса. «Ну, хотя бы ночь в лесу проведу», — подумал я, уже предвкушая тот момент, когда смогу разжечь нормальный костер и пожарить мясо. Также я хотел еще сварить немного компота из оставшихся сухофруктов, и от этой мысли на душе становилось еще теплее. «Умей радоваться мелочам», снова вспомнилась фраза из комедийного фильма про зомби. «Интересно, а тут вообще, зверье-то хоть какое-нибудь есть?» Активировав навык улучшенного обоняния и выслеживания добычи, я начал искать присутствие живности в округе, которой, к моему удивлению, оказалось довольно много. На земле оказалось довольно много различных следов, начиная от маленьких и заканчивая большими, благо все они были старыми, поэтому я не особо беспокоился о том, что снова встречусь с зеленокожими ребятами. Ох, как же я ошибался. Небольшая группа орков нагнала меня, когда до лесополосы оставалось каких-то пара километров. Как и в прошлый раз, клыкастые зеленокожие создания взяли меня и волков в кольцо и не спешили вступать в диалог. Хорошо, что хоть стрелять не стали, ибо луки у них были. Что забыл человек в наших землях? Обратился один из орков у другому. Не знаю, но мне он не нравится. У него один из варгов нашего племени, ответил ему второй клыкастый. Это трофей, доставшийся мне за победу над одним из ваших. Решил не скрывать, что знаю их язык, поэтому вмешался в их разговор. Сказать то, что орки были удивлены моим словам, не сказать ничего. Они с выпученными глазами смотрели на меня и не верили происходящему. То ли их удивило, что я говорю на орочьем, то ли мои слова про трофей, а может и вообще что-то другое. «Ты лжешь!» – прорычал один из них и обнажил свое оружие. Недолго думая, я тоже достал тесак, который мне достался от орков, и приготовился к нападению. И тут меня осенило. «Постойте!» – сказал я зеленокожим, которые один за другим начали хвататься за оружие и начал копаться в карманах. Крухар дал мне это. Достал кусок кожи, на котором красовался символ орочьего племени в виде двух перекрещенных топоров и волчьего черепа под ними. «Ты знаешь Крухара», — орк кивнул второму, и тот слез с варга. Подойдя ко мне, он взял у меня кусок кожи и покрутил его перед глазами. «Настоящий», — сказал он первому орку. «Как ты получил его?» Смотря мне в глаза, спросил меня орк. «Победил одного из воинов Крухара», — честно ответил я. Орки переглянулись между друг дружкой. По-моему, они не особо мне верили, но у меня был этот кусочек кожи, плюс варг, которые были доказательствами моей правоты. «Откуда ты знаешь наш язык?» — задал орк вполне логичный вопрос. «Магия», — пожав плечами, ответил я. «С Крухаром это сработало, возможно, сработает и с этими орками. Ты при помощи ее победил бойца Крухара?» «Нет, поединок был честным. Я зарубил его с помощью этого меча», — указал на орочий тесак, который был у меня в руках. «Ему не верю». К разговору подключился третий орк. Он мог с помощью магии заполучить символ, варга и наше оружие. «Что ты предлагаешь? Давай устроим ему испытание. Если он действительно смог одолеть бойца из отряда Крухара, то доказать это будет несложно. Пусть сразится с кем-нибудь из наших до первой крови, предложение орка было вполне в их духе. Хорошая идея. Ты слышал, человек? Кивнул. Хорошо, Таргот, ты предложил, ты и пойдешь проверять. До первой крови, на всякий случай напомнил он, и крутнул в руках оружие. Я подобных выкрутасов делать не стал, и просто приготовился. Удостоверившись, что я готов к бою, орк немедленно атаковал, применив умение рывка. Я был к этому готов, поэтому успел среагировать и отскочить в сторону. Ни медля ни секунды, я ринулся на зеленокожего и попытался атаковать его по ногам, не получилось. Мой противник тоже оказался довольно ловким и смог заблокировать мой удар своим мечом. Сделав два шага назад, орк достал из-за спины еще один тесак, который чуть-чуть уступал по размерам первому. Встав в боевую стойку, он снова использовал свое умение рывка, и в этот раз мне пришлось очень постараться, чтобы не получить его удар. Уклонившись от первого выпада уходом влево, я чуть было не пропустил второй удар, но рефлексы меня спасли, и я вовремя успел наклониться, и меч прошел буквально в 5 сантиметрах над моей головой. Черт, если бы он попал, то первая кровь стала бы для меня и последней. Зеленокожий даже и не думал сдерживаться, и атаковал в полную силу. Я глубоко вздохнул. Ну, понеслось. Делаю шаг в его направлении, и наношу удар по диагонали, который он, разумеется, парирует. Ни медля ни секунды, резко ухожу вниз, и пытаюсь сделать ему подсечку, но он подпрыгивает, и тем самым уходит от моей атаки. На меня обрушивается шквал быстрых ударов, от которых мне удается уклониться лишь благодаря прокачанным рефлексам. Уйдя в глухую защиту, у меня не остается даже и шанса, чтобы атаковать, но даже несмотря на это, орк все равно меня достает. Его меч ранит мое правое плечо, и я сразу чувствую, как мои руки наливаются силой, а тело становится легче. Ага, сработал навык «Загнанный зверь». Бросаюсь на него в атаку. Хватит. Слышу я громкий голос орка, и останавливаюсь. Черт, я и забыл, что мы сражались до первой крови. Получается, я проиграл. Ты молодец. Ко мне подошел тот орк, с которым мы сражались, и похлопал меня по плечу. Первый раз встречаю человека, который мог бы сражаться со мной на равных. Мой бывший противник повернулся к главному, и я увидел, что тот ему кивнул. Меня зовут Орук Шкуродер, представился мне орк, который был в этом отряде, видимо, главным. Кугор Двурукий, представился зеленокожий, с которым я сражался. Денис, ответил я взаимным приветствием. Ты доказал свою правоту, когда я услышал эти слова, у меня аж от сердца отлегло. Я до самого конца боялся, что зеленокожие мне не поверят, а выстоять против всего их отряда, я точно бы не смог. Мы собирались устроить привал, когда напали на твой след, поэтому наши животы пусты, от его слов мне стало немного не по себе. Надеюсь, они не собираются пригласить меня разделить с ними трапезу, в качестве основного блюда. Присоединишься к нам. Внутренне напрягся. Мы сегодня завалили славного кабанчика, и мяса хватит на всех. Учитывая то, что выглядишь ты так, как будто тебя месяц голодом морили, я думаю, хороший кусок прожаренного мяса тебя явно не помешает. Орк оскалился, и я только через несколько секунд смог понять, что он так улыбается. Орки дружно заржали. Отказываться было неприлично, поэтому я согласился. Спустя час. Вкуснотища. Восторженно произнес я, когда сделал первый укус от предложенного мне куска мяса. Орки удивленно посмотрели в мою сторону. Так, я что-то не то сказал. Хотя постойте, у них в языке вообще может не быть такого слова. Очень вкусно, произнес я, и зеленокожие ребята расслабились. Ко мне подсел Кугор и протянул глиняную кружку, наполненную какой-то жидкостью. Что это? Поинтересовался я у него. Пей, не попросил, а скорее приказал орк. Я поднес кружку к носу и понюхал, после чего резко отстранил ее от себя. Согласен, запах не очень, орк оскалился, демонстрируя свои клыки. Я уже привык, что так у них выглядела улыбка, поэтому уже не напрягался. Снова поднеся кружку к лицу, я коснулся ее края губами и, закрыв глаза, сделал глоток. Эффект был такой же, как от коктейля «Белое безмолвие». Если кто не знает, то попробуйте, ибо рецепт его приготовления очень прост. Для его приготовления вам понадобится 200 мл. питьевого и 200 мл водки. Плотность жидкости разная, поэтому если наливать по ножу, то можно добиться не смешивания. Выпивается это чудо залпом. Эффект от этого коктейля можно представить по его ингредиентам. Спирты присушивают связки, и человек после его употребления минут 10 не может разговаривать. Собственно, поэтому его так и назвали. В общем, эффект от глотка предложенного напитка были примерно таким же. У меня резко пересохло в горле, а глаза готовы были выскочить из орбит, настолько ядреным оказался вкус этого напитка. Я попытался что-нибудь произнести, но не мог, и лишь беззвучно открывал рот, словно рыба. Орк все это время с интересом смотрел на меня и улыбался, а потом и вовсе заржал. К нам начали подтягиваться другие орки, и тоже начали смеяться, хватаясь за животы и показывая пальцами на меня. Алкоголь хорошо ударил мне в голову, и так как их поведение на тот момент я считал неуместным, я попытался встать, но моя голова сильно закружилась, и я снова сел. Неужели меня отравили? Не-е-е-е, это не их методы. Если бы они хотели меня убить, то явно бы не стали действовать из-под тишка. Я закрыл глаза и попытался унять вертолеты в моей голове. Удалось мне это лишь спустя минут 5. Живой. Когда я открыл глаза, орк с опаской смотрел на меня. Вроде. Неуверенно ответил я. Да уж, рановато тебе, видимо, пить нашу настойку, сказал он, и сделал из кружки пару больших глотков. Хороша. Произнес орк, явно наслаждаясь процессом. Офигеть. Да он ее как пиво пьет. Поешь мясо, станет полегче, зеленокожий говорил дело, поэтому я снова вгрызся в жареное мясо. «Слушай, а что ты вообще забыл в диких землях?» «Когда я вдоволь наелся», — спросил меня Кугор. «Хм-м-м-м-м, а вопрос интересный. Значит, земли, где живут орки, называются дикими. Полезная информация. Путешественник», — соврал я орку. Рассказывать ему о том, что я из другого мира, не имело смысла, ибо это могло повлечь за собой ряд других вопросов, которые, в свою очередь, могли привести не к самым лучшим последствиям. Почему именно дикие земли? У вас что, на континенте, путешествовать негде? Орк улыбнулся и с интересом посмотрел на меня. Ага. Получается, что дикие земли — это совершенно другой континент. Становилось все интереснее и интереснее. Есть, но тут интереснее, уклончиво ответил я. Нужно было выведать у него как можно больше информации, раз уж предоставился подобный случай. Ты странный, ответил орк, но ты мне нравишься. Он похлопал меня по плечу. «Завтра мы возвращаемся в Араракхор, не хочешь побывать у нас гостем?» Я поговорил с Руком, и он не против. «Будешь первым человеком, посетившим нашу стоянку». «Ну так как?» Предложение зеленокожего было довольно интересным, хоть и опасным. Если я добился расположения этих орков, это не означало, что другие также лояльно будут относиться ко мне. Могут найтись те, кого не устроит, что человек посмел ступить на землю, принадлежащую оркам. С другой стороны, их селение все равно находилось в той стороне, куда я держал путь, а самое главное, я бы смог получить там хоть какую-то информацию о новом мире, что было для меня очень важным. Хорошо, а ты уверен, что другие орки на стоянке не будут против моего присутствия? На всякий случай уточнил я. Ты добился расположения командиров двух охотничьих отрядов из 5, а это уже многое значит. Можешь не беспокоиться, тебя никто не тронет, ответил мне орк и похлопал меня по плечу. Тогда буду рад стать вашим гостем, ответил я зеленокожему, и искренне надеясь, что впоследствии я пожалею об этом решении. Лагерь орков представлял из себя большое скопление палаток, поставленных в круг и огороженных различными телегами. Вообще орки мне чем-то напомнили индейцев, особенно в тот момент, когда их вождь предложил мне раскурить с ними курительную трубку, сделанную из кости какого-то животного. Помня неудачный опыт дегустации их алкоголя, я решил сильно не затягиваться, а лишь слегка пригубить эту трубку.